Мы готовы. «Мне не из чего строить», – прошептала я, чувствуя, как внутри все проваливается в ледяную пустоту. «У меня ничего нет». «Есть». Он отпил воды. «У тебя есть информация. Ты только что за 5 минут нарисовала мне полную схему власти, кумовства и болевых точек в компании «Плюс Кристалл». Ты знаешь, кто на кого влияет, где слабые места. Ты видишь структуру. Это ценно. Это профессиональный навык, аналитика. Секретарь этого не делает. Это делает стратег». Я смотрела на него, не понимая. Он говорил на каком-то чужом языке. «Это просто сплетни. Обычная офисная кухня». «Нет». Он покачал головой. «Это разведданные. И завтра на твоем корпоративе они могут стать оружием. Не для мести, для выживания. Чтобы ты была не жертвой, а обладателем опасной информации. И которая не нападает. Пока не нападает». Он поставил кружку, пристально глядя на меня. «Завтра утром я дам тебе деньги. Ты купишь себе платье, в котором будешь не бедной овечкой, а готовой к драке валькирией. Но без вычурности, только броню. Придешь на корпоратив для того, чтобы не выпросить, а отстоять свое место. А еще, чтобы показать место окружающим. Ты готова, ты знаешь. Ты можешь ответить. Чтобы показать, что ты переросла, видишь игру и знаешь правила. Только факты, Алена, никаких эмоций. Смотри им в глаза. Не ему, им, всем. Открыто». Это выглядело как план дерзкой, безумной операции, на которую я не была способна. «А тебе это для чего?» – спросила я, нащупывая почву под ногами. «Почему ты это так точно чувствуешь?» Он откинулся назад, и в его усталом лице промелькнула тень чего-то знакомого, той самой горечи, которая плескалась сейчас внутри меня. «Потому что завтра у меня пятница. Решающая. Я тоже все просчитал в своем деле, и мне кажется, что ошибся. Хаос должен быть сбалансирован. Сегодня я помог тебе. Пусть завтра это вернется мне удачей. Магия, как я и сказал. А еще...» Он сделал паузу. «Я когда-то тоже кормил с руки одну Золушку. Думал, что строим дворец вместе. А она, когда наелась, просто ушла, оставив мне скомканные чертежи. С тех пор я не верю в совместные проекты. Но верю в честный бартер. Ты дала мне информацию. Я даю тебе тактику. Мы квиты». Он встал. «Теперь спи. Кабинет там. Диван раскладывается. Утром я разбужу тебя и отправимся за доспехами. И тебе, и мне понадобится броня. Ты хорошо держишься. Бес, все мужики козлы, и он бросил меня несчастную. Ты сможешь. Просто выспись». И ушел. Я рухнула на диван в кабинете, даже не раскладывая. Натянула на себя плед и едва могла удержаться на месте. У меня рассыпались на осколки отношения с Тимуром, но жизнь продолжала отсчитывать минуты. Меня охватил тревожный жар первого шага в неизвестность. Грик не предлагал спасти меня, он предлагал вооружить. И я, закрывая глаза, впервые подумала: «Не, я не могу, а что если попробовать?» И от этой мысли стало страшно. Утром мне вручили новую футболку и спортивные штаны. Я смогла искупаться и привести себя в порядок. Жарила яичницу и слушала Грига. «Тебе повезло. Ты знаешь, самое сложное в стройке – не залить фундамент. Самое сложное – вовремя понять, что твой подрядчик тебя обманывает. Что он использует твой цемент не на твои стены, а на свой гараж по соседству. А на основании твоего объекта сыплет песок». Я кивнула, хотя сравнение было слишком громоздким. Но суть я уловила. Предательство, использование. «И что вы сделали? С тем подрядчиком?» «Уволил», — коротко бросил он. и начал судиться, чтобы вернуть свой цемент. Это долго, дорого и грязно. Но сейчас у меня появилась идея поменять активы, забрать недополученную прибыль другим предприятиям. Именно это и есть моя пятница. Последняя битва в этой войне. Он встал, отнес свою чашку на кухню. Поэтому твой хаос мне был даже кстати. Он напомнил, что это не я сошел с ума, а в мире, как и в моем бизнесе, полно жуликов и предателей. И иногда они носят очень красивые, дорогие маски. Он налил нам чай, поставил на стол и вернулся на свое место, ровно к моменту, когда я поставила перед ним яичницу. «Ммм, красиво. Спасибо. А теперь давай вернемся к твоему пасьянсу. Чего боится Лариса?» Вопрос застал меня врасплох. Я никогда не думала об этом так, отстраненно, стратегически. «Скандала», — сказала я после паузы. «Она замужем за чиновником невысокого ранга. Она все делает, чтобы избежать развода, позора, потери статуса». «Хорошо», — кивнул Грик. «А друг детства, Сергей Николаевич, что для него важнее?» «Дружба», — ответила я увереннее. «Он прикрывает нарушение своего направления из-за былых отношений. Иван Петрович этим пользуется». «Идеально», — в его голосе прозвучало почти одобрение. «Значит, на Сергея давят через чувство вины и долга, а на Ларису через страх. Это классика. А твой Тимур и его Наташа – связующее звено между отделом маркетинга, кадрами и семьей основного владельца. Интересный треугольник. Очень уязвимый, если его подсветить. А остальные – юристы, сбыт, закупки, логистика?» «Эти отдуваются за остальных. Хуже всего сбыту. На них валят проблемы производства. И юристу Наде тоже достается. Ее обхаживает Андрей Алексеевич, старший. Кстати, тоже женатый, сын собственника. Она не хочет с ним общаться, но у нее мама болеет. Дожмет он ее, жалко». Меня начало знобить от этого разговора. Он говорил о живых людях, о их страхах и слабостях, как о деталях механизма. И я, сама того не желая, снабжала его чертежами. «Зачем ты это спрашиваешь? Это же моя боль». «Нет». Он покачал головой. «Это система, в которую ты попала. И есть два выхода. Либо сломаться под ее давлением, либо научиться в ней ориентироваться. Я не могу исправить твою боль. Но я могу дать тебе компас, чтобы ты не наступала на те же грабли. Чтобы видела, где мины, а где тропинка. Завтра на корпоративе эта информация будет твоим компасом. Ты будешь знать, кто чего боится, кто на кого влияет, и будешь держаться от этих людей подальше. Или наоборот, отвечать не как жертва». Он смотрел на меня, и в его усталых глазах была логика человека, который живет в мире, где все просчитывается. «Вам не кажется, что это цинично?» – прошептала я. «Это реалистично», – поправил он. «Я предлагаю тебе использовать знания о слабостях, только чтобы защититься. Это разная математика. А сейчас собирайся. Мне на мою пятницу и тебе на твой корпоратив понадобится броня». Он поднялся, видимо, считая разговор исчерпанным. «Обдумай, пока мы будем искать нам одежду. Отрепетируй ответы на самые неприятные вопросы. И взгляд, которым можно убить, тоже. Поверь, он тебе понадобится даже больше».